Глава 17, в которой мы снова встречаемся с миледи Лионеллой. Марта Григуар из Селит больше не собиралась ничего откладывать на потом. Услышанное в черном замке не давало ей покоя. Старейшина Мануэль был прав. Если она хотела узнать что-либо о планах Лионеллы, следовало спросить саму миледи. Конечно, при условии, что погибшая ведьма захочет разговаривать. Вернувшись во дворец, Марта молча кивнула стражникам у ворот и тут же поднялась в покое миледи. Небо над столицей почернело от туч. На город шла сильная гроза. Но темнота вовсе не была помехой. Наоборот, для задуманного ритуала нужен был мрак. Марта поднялась на верхний этаж башни и вошла в знакомые покои. Оглядевшись по сторонам, сбросила с полок несколько старинных книг по черной магии и пинками зашвырнула их в давно погасший очаг. Следом полетели деревянные стулья, которые еще не успели выбросить рабочие. Затем женщина коснулась обломков концом рунного посоха, сверкнула искра, и по темному дереву побежали веселые язычки пламени. Огонь под магической сферой быстро разгорался. За окнами полыхнула первая молния, и сразу раздался отдаленный удар грома. Шторы взметнулись от сильного порыва ветра так, что пришлось закрыть окно. Марта подбросила в очаг несколько свитков с темными заклинаниями и пару склянок с зельями, от которых жар стал еще сильнее. Вскоре латунный шар с зеркальными боками начал нагреваться и издавать тусклое свечение. Внутри него что-то забурлило, сквозь боковые отверстия с шипением вырвались струйки пара. Сфера начала шипеть и подрагивать на цепях, раскаляясь все сильнее. «Лионелла Меруан из Селит», — громко произнесла Марта. «Явись на мой зов! Откликнись, где бы ты ни находилась! Я хочу говорить с тобой!» Поначалу ничего не происходило. Пришлось повторить слова призыва. И лишь на третий раз Марта поняла, что на ее зов откликнулись. За окнами в темном небе сверкнула еще одна молния, мгновение спустя раздался приглушенный грохот. Магическая сфера висела над жарким пламенем, но ее латунные стенки вдруг покрылись морозными узорами, как стекло на сильном морозе. На одной из сторон и не исчез, и на зеркальной поверхности шара отразился высокий темный силуэт. Он медленно приближался. Пару секунд спустя Марта увидела бледное лицо и горящие лютой ненавистью глаза мертвой селитки. Ведьма согласилась на разговор. «Ты?» — злобно прошипела миледи Лионелла. «Зачем ты призвала меня, проклятая Марта? Решила посмеяться надо мной?» «Ты находишь это смешным?» — спокойно осведомилась первый министр. «Я нет». «А разве не смешно? Раньше я сама призывала духов с помощью этого магического шара, отдавала приказы, заставляла раскрывать самые страшные секреты. Вот уж не думала, что и со мной когда-нибудь поступят точно так же». «Как известно, не рой другому яму». «Довольно пустой болтовни, Григуар. Что тебе от меня нужно?» «Я хотела узнать кое-что о гомункулусах. Мы обнаружили твой бронзовый цилиндр, спрятанный под полом». Казалось, миледи Лионелла заинтересовалась темой разговора. «И что с ними?» — сухо осведомилась она. «Их выкрали». Марта вдруг заметила, что при разговоре у нее изо рта вырываются облачка пара, хотя она стояла у раскаленного очага. В помещении заметно похолодало. Женщина плотнее закуталась в плащ. «О!» — выдохнула миледи Лионелла. «Так они пропали! Значит, теперь кому-то эти гомункулусы нужнее, чем мне. Для чего ты забрала их у хранителя Николауса?» «А тебе многое известно, Григуар», — ухмыльнулась мертвая ведьма. «Ты проделала хорошую работу, пытаясь докопаться до истины. Но зачем мне откровенничать с тобой? Мы не подруги. Я столько раз пыталась тебя уничтожить». «Не хочешь говорить?» — изогнула бровь Марта. «Мне эта беседа тоже не приносит большого удовольствия. Знаешь, я всегда могу отправить тебя обратно. Но я думала, что после длительного молчания ты сама захочешь немного поговорить». «Ты права», — шумно вздохнула Лионелла. «У меня нет других развлечений. Спрашивай». «Так для чего тебе были нужны эти гомункулусы?» «Я хотела немного поэкспериментировать. набраться опыта и испробовать свои силы в чем-то совершенно новом, в том, чего я никогда прежде не делала». «Ты хотела вселить в эти железные тела демонов?» — поинтересовалась Марта. Полупрозрачная женщина уставилась на нее со зловещей ухмылкой на бледных губах. «Возможно», — уклончиво ответила она. «Демоны. Они могут стать хорошими помощниками для любой ведьмы, если знать, как призвать их в этот мир. Но для чего тебе это понадобилось? Связаться с демонами? Мне казалось, что в черной магии ты достигла невиданных высот, без всяких сомнительных экспериментов». «Никогда не поздно научиться чему-то новому, Марта Григуар. Я ведь привыкла просчитывать все наперед», — с тоской произнес призрак ведьмы. «Готовить запасной план на случай внезапного поражения, а иногда и два плана, и три. Эти гомункулусы, они были для меня тем самым запасным планом, который я так и не успела воплотить в жизнь, а все из-за этой проклятой тощей девчонки». Марте показалось, что в зале стало еще холоднее. Она зябко поежилась. «Все просчитать наперед невозможно», — спокойно произнесла первый министр. «Например, свою собственную смерть». «О, в этом я уже успела убедиться», — не могла не согласиться миледи Лионелла. «Значит, у тебя был еще какой-то план?» Лионелла Меруан Исселит с кривой усмешкой на бледных губах промолчала. «А что касается черного шара?» — осведомилась Марта. «Обскурум Неоэлит». «Он попал в мои руки совершенно случайно. Рашид Толедо привез его из очередного путешествия. Я даже не подозревала, что этот артефакт находится в нашем мире. К сожалению, я не успела им воспользоваться». «Но для чего ты хотела его применить?» «Это древняя черная магия». Глаза мертвой ведьмы хищно сверкнули. «На все известные нам миры есть всего 7 артефактов, и Обскурум Неоэлит — сильнейший из всех. Уж я нашла бы ему достойное применение. Жаль, что он попал в твои загребущие руки». «Его выкрали вместе с гомункулусами». «Вот как?» — изумилась миледи Лионелла. «А ведь и правда затевается что-то очень интересное. Надеюсь, у этих воров хватит навыков и нужных познаний, чтобы добиться своего». «Гомункулусы и Обскурум Неоэлит. Для чего их можно использовать совместно?» «Я не стану тебе ничего рассказывать». «И ты была уверена, что сама со всем справишься?» Не обратила внимания на ее слова Марта. «Не переоценила собственные силы? Ведь эти темные ритуалы требуют особой магической мощи». «У меня была эта мощь!» Раздраженно крикнула мертвая ведьма. «К тому же я рассчитывала на поддержку других!» «У тебя имелись сообщники?» — тут же спросила Марта. «Всегда!» — не стала отрицать Лионелла. «Я достигла невиданных высот. Думаешь, я смогла бы добиться всего в одиночку?» «Кто они?» Миледи Лионелла лишь холодно улыбнулась в ответ. «Отвечай!» — потребовала первый министр. «Если гомункулусов украли, значит, мои сообщники все-таки исполнят наш план, пусть и без моего участия», — вкрадчиво ответил призрак, отражающийся на поверхности шара. «Надеюсь, Обскурум Неоэлит им в этом поможет. И не стоит их недооценивать, Марта Григуар Исселит. У них все получится, даже не сомневайся в этом. А магической силы им точно хватит, ведь в некоторых знатных родах Исселитов особая сила, равно как и колдовская мощь, передается по наследству». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я уже и так сказала слишком много», — отрезала мертвая ведьма. Изображение миледи Лионеллы стало медленно отдаляться, тускнеть и вскоре совсем растаяло на зеркальной поверхности магической сферы. Иний, покрывающий шар, тут же растаял, и в зале снова стало очень тепло. Марта, пораженная внезапной догадкой, в ужасе отшатнулась от содрогающейся магической сферы. Она подошла к книжным полкам и начала быстро просматривать корешки старинных фолиантов. Женщина помнила, что нужная ей книга стояла на самом виду. Наконец она нашла толстый фолиант в черном кожаном переплете. Он был настолько стар, что когда Марта открыла его, в воздух взметнулось облако пыли. Женщина принялась перелистывать пожелтевшие от времени страницы. Это был список всех известных исселитских семейств, живших на просторах бывшей империи. Реестр всех исселитов, когда-либо состоявших в Ордене, живых и давно умерших. Если где-то и была информация, которую искала Марта, то только в этом старинном справочнике. Наконец она нашла то, что искала. На ветхом развороте было тщательно начертано ветвистое генеалогическое древо семейства Меруан, правящей династии Игуреи. Марта увидела имя последнего падишаха, отца Лионеллы, затем проследила за линиями, расходящимися от него в разные стороны, и похолодела. «Поверить не могу», — в ужасе воскликнула женщина. «Не может этого быть! Нужно немедленно предупредить Рекса!» И, прижав тяжелую книгу к груди, она стремительно выбежала из покоев Лионеллы. Молодой король должен был знать о том, что творится у него под самым боком. Если не принять срочные меры, потом будет слишком поздно. За окнами башни вновь сверкнула молния, и гроза, наконец, разразилась. Сильнейший дождь обрушился на королевский дворец.